своих планах они, возможно, подумали обо всем, даже о списке будущих министров, но самое важное при этом упустили из виду, а именно, как убрать с дороги Гитлера. В четверг, 20 июля 1944 года, как молния ударило сообщение по радио, совершено покушение на жизнь фюрера. Целая группа бесчестных офицеров. Итак, покушение состоялось, но закончилось неудачей. Кроме того, еще сообщалось, что вечером Гитлер сам будет выступать с обращением к народу. Этим была погашена последняя искра надежды на то, что, может быть, смерть Гитлера утаили. На какое-то время мир затих вокруг нас. Мы говорили друг с другом тихо и словно бездыханно, как будто в соседней комнате лежал покойник. Погода оставалась великолепной, солнце сияло жарко в голубом небе, в полном противоречии с черными тучами в наших душах. Было нетрудно представить себе, что ждало впереди. Широкая волна возмездия, которая пронесется над всеми, над друзьями друзей, непосредственных участников, над духовной и моральной элитой Германии. Потрясение моих родителей от ошеломившей их новости возрастало по мере того, как они узнавали, сколько наших знакомых было вовлечено в покушение. Больше всего их возмущало, что миссия была втянута в опасный план. Это было, правда, неизбежным последствием солидарности с теми, кто с самого начала войны защищал нас, но родителям это казалось сейчас слишком высокой платой. Миссия все еще находилась в Берлине, и нам не удалось напрямую связаться с ней. Несколько дней спустя мы получили почтовую открытку. Мы не верили своим глазам, так как знакомым почерком Альберта Эльца, конечно, без подписи, было написано по-английски. Ужасно пропустить эту единственную возможность, но следовало ожидать, что они промахнутся. Затем следовало по-немецки для запутывания цензуры. Теперь наша судьба прочно находится в руках Генриха Гиммлера, в то время как мы шагаем навстречу окончательной победе. Действительно, это послание, кажется, ускользнуло от бдительных глаз, но я прятала и сжигала сейчас кучу писем, документов, дневников и адресов. После неудачи покушения росло напряжение от того, что не знали, что же все-таки произошло, и это становилось невыносимым. Когда Павел объявил, что он должен ехать в Прагу, во мне возникло недоброе подозрение, что окольными путями он едет в Берлин. Вместо своего пистолета он взял трость с набалдашником из слоновой кости. Это выглядело как легкомысленное дополнение к его военной форме, но трость была сделана из чистой стали и лишь для маскировки покрыта плетением из вербы. Она могла свалить быка. Это придавало Павлу чувство, что он не безоружен. Прибыв в Берлин, так как это было главной целью его поездки, как я и предполагала, он сразу же пошел в отель «Адлон», в надежде встретить там знакомых. Не зная никаких подробностей о положении дел, он не решился навестить кого-либо дома. В холле были убраны все ковры с каменного пола. Лишь кое-где в пустом помещении стояли маленькие, круглые, мраморные столики. За одним из них сидел Джорджо Чинни. Один. Джорджо приехал в Германию несколько месяцев тому назад, чтобы попытаться выкупить своего отца из концентрационного лагеря Дахау. Эсэсовцы арестовали промышленника и миллионера графа Чинни в Северной Италии сразу же после приземления союзников в южной части страны. Джорджо выглядел великолепно. Обладал обаянием и ловкостью, кроме того, был избалован богатством, в то время, когда не стеснялись в полной мере наслаждаться вытекающими из этого преимуществами. Он бросил сейчас все, чтобы поспешить на помощь своему отцу. Сначала он уединился на несколько недель, чтобы выучить сколько-нибудь годный к употреблению немецкий. Прибыв в Берлин и озабоченный состоянием здоровья отца, он предложил себя вместо него в качестве заключенного в Дахау. Этот самоотверженный и смелый шаг был отклонен. Между тем он раздобыл сведения о самых скрытых внутренних связях происходящего, в том числе о нацистском разврате и о взяточничестве. Имея для этого хорошее основание, он рассчитывал на то, что очень скоро его намерения относительно отца будут успешно претворены в жизнь. Но теперь из-за неудачи покушения все его планы пошатнулись. Несколько лет спустя в Риме Джорджо рассказал нам, что он все же добился освобождения своего отца. Ведя переговоры с нацией, он пододвинул им по столу бриллиантовые браслеты и другие драгоценности. Даже не под столом, — сказал он, — они бесстыдно все забрали. Поскольку я вновь покидал страну, они могли оставаться уверенными, что я не заставлю их смущаться. Вскоре после этого Джорджо погиб в авиакатастрофе. В память о нем его отец воздвиг в Венеции внушительное учреждение его имени на острове, носящем также его имя. Павел скользнул на свободное место рядом с Джорджо, словно они здесь договорились о встрече. Они заказали себе завтрак, по тому времени не особенно роскошный, и начали одно за другим перебирать имена общих знакомых. Ответы были одинаковы. Арестован. Готфрид Бисмарк арестован. Хотя Павел этого и ожидал, но подтверждение взволновало его так сильно, что он уронил палку. Она с грохотом упала на каменный пол, так что другие гости повскакивали со своих мест. Здесь, в холле гостиницы, где всегда было полно гестаповских шпионов, обращать на себя внимание было как раз не слишком желательно. Но двое молодых людей за завтраком, казалось, не должны были вызывать подозрения.